Посмотри, к чему тебя привело увлечение тем, что невозможно. Ты стал жалким стриком с раздвоением личности, а я правой рукой целой корпорации. Твои идеи безумны. Прекрати и передай коды доступа, и тогда я пощажу тебя. Профессор опустил руки, которыми до этого активно жестикулировал. Улыбка превосходства сползла с его лица, сменившись пустым выражением лица. «Раз ты не готов понимать, умри ради меня». Он поднял ладонь в сторону Миноса. Зрачки Минотавра превратились в точки. Он ощутил воздействие оттуда, откуда всегда боялся. Небо сети сменилось красной стеной из бегущих битов. В сформированный из всех подконтрольных Миносу мощности щит ударила красная молния. Минотавр слышал, как начали исчезать сигнатуры его нейтронеров. Он понимал, что из-за нехватки мощности сейчас они все погибнут, но свою жизнь он ценил больше. Нейтронеры перешли в защиту, медленно исчезая один за другим, одни с вспыхнувшими мозгами, другие с откатом от резкого отключения. Постепенно фантазм перехватывал все больше и больше мощности сервера, ограничивая власть Миноса, пока в один момент молния не прошла насквозь. Тело Минотавра прождла ужасная боль. Он не мог ни двинуть, ни пошевелить мускулами, в него продолжала попадать молния, принося с каждым ударом все больше и больше боли. «Почему ты еще жив?» Мартилю опустил руку, в шоке оглядываясь вокруг и ожидая ответа от дымящегося тела своего врага, от аватара которого остались лишь клочки, скрепленные друг с другом потоками битов. «Ни у одного тебя есть козырь. Ха-ха-ха. Я просто ждал то, что осталось от Минотавра». Посмотрела на небо, но вместо ожидаемого подкрепления напрямую от корпорации он увидел тысячи демонов, пробивающих черный заслон. Они несли смерть и разрушение всему живому, и их было очень, очень много. Столько, сколько городу не справится. В центре потока он заметил человеческий силуэт, но в последний миг его схватили за плечо и выдернули из собственного домена, не дав осознать, кого он только что увидел. Красная линия данных устремилась к вершине небоскреба, в сердце сервера, обрабатывающего сотни терабайт данных в секунду, через огромный антенный комплекс, принимающий связь от земных спутников. Через мгновение данные оказались в транзитном спутнике, спутник передал данные на другой, тот еще на один, пока на горизонте не показалась махина космической станции. Хрустальный дворец мерцал мириадами огней рекламы, отражая потоки света от солнца своим глянцевым корпусом. Прибежище элиты от земной суеты и, возможно, самое безопасное место во всем мире. Хотя существование коррупции даже в таком набитом средствами слежения месте позволяет людям многое. Люди, прилетевшие сюда только в качестве туристической поездки, думают, что это место просто красивый курорт, выхоленное и подготовленное для их отдыха. Но на самом деле Хрустальный дворец стал местом, где решается судьба Земли. Ну, или так думают прожигающие жизнь здесь дети корпоратов. Людям, собравшимся в этом зале, было без разницы как на Землю, так и на возрастных балбесов в космосе. Голограмма вспыхнула красным, и посреди комнаты появился образ человека в очках. «Гильгамеш, ты закончил расследование гибели учителя?» — спросил низкий человек, закутанный в белый балахон, словно культист. Его пояс подпоясывал позолоченный ремень, а на лбу блестел стальной имплант в форме глаза, зрачок которого была выполнен в виде изумруда. «Будь повежливее, Мардук», — поправил очки Гильгамеш, — «мы все учились у одного человека, и я не вижу причин слушать тебя после того, как учитель покинул нас». «Гильгамеш, мне тоже интересно услышать твой ответ», — раздался голос от Пуфика слева от Мардука. «Давайте будем решать старые обиды после данного собрания». Мужчина в темных очках развел руками. В его бороде, украшенной разноцветными побрякушками, играла улыбка. Он одевался проще остальных учеников. Джинсы и безрукавка с рубашкой на выпуск. «Учитель мертв. Я был тем, кто диагностировал его смерть после окончания штурма. Его тело не выдержало нагрузки от поступающей информации. Что можешь сказать как нейтронер?» Мардук хмуро посмотрел на Гильгамеша. «В сети его явно пытали. КХМ мне неизвестно, с кем он сражался там, но причиной смерти нейтронера сетевого дозора указали как попадание в лапы дикого Искина. Это из-за него у меня связи с городом 3 дня не было», — перервал Гильгамеша мужчина в очках. «Энкиль», — шикнул на того Мардук. «Прорыв, безусловно, не шутка. Мне и сейчас пришлось прорываться сквозь кордон дозора, используя спутники-нормализаторы». Глаза Гильгамеша на секунду расфокусировались, словно он вспомнил, о чем говорил. После смерти учителя у него остался последний ученик, тот недомедик, наклонил голову Мардук. Его вынесли на улицу бежавшие образцы. Убить его не удалось, слишком мало было использовано ресурсов. «Как моя армия роботов не помогла безопаснику грохнуть пацана?» — воскликнул Энкель, чуть не выронив очки. «Это же, черт возьми, 20 роботов, созданных для уничтожения разумных. Твоя армия была перебита наемниками, а остатками воспользовался погонщик 32 этажа в качестве личного развлечения. Он гонял недомедика по медцентру и ржал в динамике. Они всрали всех моих роботов. Да как они посмели использовать раритетные модели в качестве пушечного мяса? Если ты так беспокоишься о своих творениях, не стал бы хранить их в таком опасном месте, как Найт-Сити», — заметил Мардук, не сводя взгляд с Гильгамеша. «Предпочитаю, чтобы машины работали, а не пылились по углам». Энкель встал с пуфика и, развернувшись на мысках, встал перед голограммой. «Прихвати из Найт-Сити оставшихся роботов, я тебе позже их чертежи отдам в качестве накладных. С чего ты решил, что я собираюсь возвращаться в Хрустальный дворец?» Гильгамеш насмешливо посмотрел в глаза Энкеля. «Билл, ты как свидетель смерти учителя обязан принести его завещание нам. Тебе я ничем не обязан, Мардук. Когда-то я просил тебя отправить мне данные про вирус иммунодефицита из дремучих 80Х. Ты даже не почесался, не получив плату. С чего тебе я бесплатно буду двигаться в такую даль? Ты хоть понимаешь, кому перечишь, младший?» Взгляд Мардука начал метать молнии. «Ну хоть доставкой отправь. Тебе жалко, что ли?» На Энкеля уставилось две пары глаз. «Что? Да мне срать, что там старик оставил. Я инженер, а не ученый. Учитель владел не только обширной базой данных до 70-х годов, но и значительными финансовыми активами. Без моей помощи вам никогда не получить ни одного кода доступа. На что ты рассчитываешь?» Мардук сложил руки на груди. «На то, что я брошусь тебе в ноги, умоляя приобщиться к знаниям. Вылизывать задницу учителя тебе это не мешало». «Хах!» — хихикнул Энкель. «Учитель разделил наследство между нами четырьмя. Я не собираюсь делиться информацией за простое спасибо». Гильгамеш поднял из-за границ голограммы пачку бумажных документов. «Неужели учитель затеял битву между нами за наследство?» — нахмурился Мардук. «Было бы весело набить тебе твою хмурую морду за дело, Мардук. Просто так бесить уже скучно. У тебя прекрасно получается раздражать меня своим существованием. Нет, меня беспокоит, что в наследстве указано имя твоего любимого недомедика, Энкель. А, почему это сразу моего? Он разбил несколько твоих роботов. Вот паскуда. Что там ему учитель обещал? Базу знаний по нейрохирургии, и, судя по всему, он уже успел ее ему передать. Ту самую или с последними исследованиями?» Повесил в воздухе вопрос Мардук. «С последними, хотя учитель и давал мне намеки про то, что Тиамат смог сохранить ее кусок». Гильгамеш, вспоминая, постучал пальцем по переплету бумаг. «Для нас эта база остается недостижимой. Если его база не позволит создать разумных и, то пусть катится. Я за то, чтобы забить». Поднял руку Энкель. «Согласен, отпускаем», — кивнул Гильгамеш. «Стоит приглядывать за ним краем глаза», — задумался Мардук. «В остальном не вижу смысла в рэкете. Думаю, Нинур будет со мной согласен. В доступе отказано БИП, в доступе отказано БИП». Фак, медноглазая девочка 14 лет в розовой курточке вставила в считыватель чип еще раз. «В доступе отказано БИП». Терминал двери снова проигнорировал чип. Девочка опасливо оглянулась по сторонам и достала ключи, которые уже открыли дверь. «Я дома», — крикнула Чарли, но на ее крик никто не ответил. Девочка лишь вздохнула. С каждым днем тетя Се чувствовала себя все хуже и хуже. Она практически ничего не ест и не выходит из своей комнаты. Может быть, причиной тому стали тигриные когти, захватившие практически всю башню, или то, что она сделала с Бураном. Чарли не понимала, зачем тете Се тогда был нужен тот имплант. После ухода Бурана тетя исчезла на несколько месяцев, а когда вернулась, то была уже такой. Старая азиатка не желала раскрывать свою тайну последнему ребенку. Даже то, что Чарли начала бояться своей тети, не стало поводом для серьезного разговора. Девочке пришлось начать взрослеть. Из-за финансовых трудностей ей пришлось взять на себя ответственность за проблемы целого этажа, став новым управляющим и заменив свою приемную мать. Те, кто был в курсе ситуации, начали постепенно покидать этаж, продавая свои квартиры. А те, кто не был в курсе, лишь пожимали плечами на действия управляющего. Чарли поставила тарелку перед спящим телом тети и присела рядом. Внутри она мечтала, чтобы тетя Се поправилась и все стало как раньше. Первые месяцы она надеялась на чудо и постоянно плакала в подушку, молясь то Богу, то Будде. Но голод и нужда заставили ее начать действовать. Она помнила своего младшего брата, не по годам разумного Бурана. Только благодаря тому, что он взял свою жизнь в руки, он смог выжить, даже когда потерял родителей. Он часто рассказывал своим сводным родственникам о том, как жил тогда, через какие испытания прошел и как с ними справился. «Если Буран смог, то и я смогу», — думала девочка с медными глазами, поднимаясь с кровати. Первое, что она сделала, это разблокировала компьютер в комнате Бурана. Там она обнаружила огромное количество данных, которые брат коллекционировал в течение многих лет. Эти материалы включали уроки, книги, курсы и научные исследования, которые стали для Чарли источником знания и опорой, позволившей ей встать на ноги. Девочка старательно училась и познавала новое в сети, с поразительной легкостью выискивая нужную информацию. Уже спустя пару недель она создала свою первую программу «Изменитель голоса», который позволил ей позже занять место управляющего этажа. Однажды она услышала звонок. Почему-то активировался старый планшет брата. Не в силах сдержать любопытство, поскольку на тот момент она не смогла взломать планшет, Чарли ответила на звонок. Звонившим оказался школьный учитель Бурана, который заметил активность своего бывшего ученика в сети. Он представился как Скотт Кейси и начал осторожно расспрашивать девочку. Не осознавая, что говорит, Чарли выложила ему все, что знала о своем сводном брате. Она даже раскрыла данные с диска. В ответ учитель отругал ее и прочитал лекцию о безопасности в сети. Лишь спустя месяц Чарли поняла, что Скотт решил помочь ей, словно взяв за ручку, провел ее в сеть. Она не знала, что изначально ее нового учителя вел долг перед бывшим учеником. Однако вскоре он смог разглядеть в этой медноглазой девочке поистине незаурядный талант и предложил ей стать нейтронером, прямо как он. На что девочка согласно закивала головой. Удар, внезапный стук в дверь заставил Чарли вздрогнуть. Она поднялась со стула и быстрыми шагами вышла в коридор. «Открывай, старая корга, сегодня день платежа, не забыла». Услышав это, Чарли лишь вздохнула и посильнее сжала кулаки. Каждую неделю когти приходили и забирали большую часть дохода, оставляя лишь небольшую сумму, которой едва хватало на еду и покупку лекарств для тети. 13-летняя девочка была бессильна что-либо изменить, ведь ее слабых сил было недостаточно даже для того, чтобы дать отпор. Она старалась не думать о том, что будет с ней, когда она повзрослеет и приглянется кому-то из них. Вот бы Вильям был здесь. Дверь со скрипом открылась, и на пороге показалась миленькая девочка, которая, дрожа, сжимала пакет с чипами. «Тетушка не может встать, а она передала вот это». Чарли протянула пакет чипов, не переставая практически непритворно дрожать. «Дай сюда». Японец с зеленым иракезом выхватил пакет из рук девочки и, просканировав его, произнес: «Тут не хватает». «Как? Мы отдаем вам практически все, что получаем. Тут не хватает еще 6 чипов». Взгляд бандита жадно окинул комнату за спиной девочки. «Но у нас больше нет». Чарли попыталась сделать максимально невинные глаза, но даже подобный взгляд не поднял ничего в черной душе когтя. «Тогда ты заплатишь тем, что у вас есть». Он грубо отпихнул не успевшую сообразить девочку и, словно торнадо, ворвался в комнату. «Не ед». Чарли заплакала от безысходности. Тигриные когти грубо ворвались в квартиру и хватали, что понравится, не разбирая. Что не приглянулось, летело на пол. Они гоготали и оскорбляли Чарли и хозяйку дома. Один залез в холодильник и, схватив пиво, нагло осушил банку до дна, пока не раздался крик: «Отошли от моей девочки». В дверях своей комнаты в пижаме стояла тетя Се и держала искрящуюся энергией двустволку. Глаза китаянки смотрели в пустоту, ничего не видя, а тело двигалось, словно кукла на нитях. «Старуха, беспомощная ты сучка, пушку убрала и плати». «Хе-хе», — оскалился бандит тигриных когтей. «Если не можешь, то мы сами возьмем, что есть». На эти слова лицо тети превратилось в мрачную статую. Выстрел в теле когтя, появилась огромная дыра там, где до этого момента было сердце. «А-а-а-а!» — закричала Чарли, сама не понимая, чему испугавшись больше, оросившей ее крови или взгляду тети, за которыми были видны вертикальные зрачки, прямо как у учителя. «Да, госпожа Вакака, я засек отключение части мощности сервера башни Х-11. Предполагаю, это взлом». «Молодец, Фанк, Твои навыки постепенно растут, но звонить по каждой вверенной проблеме не стоит моего времени». Кивнула сама себе Вакака Акада, припоминая, зачем ей вообще нужны были данные о башне Х-11. Фанг был еще молод и не до конца понимал свое место в мире. Она считала своим долгом дать ему время освоиться. «Но, госпожа Вакака, вы сами попросили следить за всем, что касается местной жительницы Сесюлань. Действительно, это так. Я просила передавать мне все странные события, связанные с ней. Что случилось с моей старой подругой? Квартира, ранее принадлежавшая Сесюлань, была уничтожена в ходе потасовки среди тигриных когтей. Также я потерял контакт как с объектом наблюдения, так и с ее дочкой. Это плохо, Фанг, очень плохо. Найди ее и возобнови слежку. Чем быстрее, тем лучше. Сейчас же приступлю к поискам». Завершив звонок, госпожа Уэстбрука вернулась в реальный мир. Потеря Сюлань теряет последнюю нить к ее мужу. Когда он пропал, вместе с ним исчез груз целого Эйразипа, то, что было внутри, очень нужно Милитех, что нужно Милитех, вдвойне нужно Арасаке, а что нужно Арасаке, вполне может внести в этот мир хаос. Нить мысли Вакака оборвали громкие звуки у входа в казино. «Пусть заходит, иначе он действительно здесь все разнесет». Парень, который до этого кричал на охранника, резко вырвал локоть из его рук и злобно посмотрел на оппонента. Охранник лишь нахмурился в ответ, не утруждая себя даже приветствием, гремя цепями и металлическими заклепками своего кожаного костюма. Парень, передвинув стул, уселся напротив Вакака. «Вака!» — воскликнул Панк, как только оказался перед ней. «Мне нужна нормальная работа, по профилю, черт возьми, а не эти копейки, на которые хватит только купить водный пистолетик и шугать им мальстримовцев. Как грубо, Пилар, тебя родители не учили, что к работодателю стоит относиться с уважением. Ведь именно я плачу тебе зарплату, в один момент у меня может просто не оказаться нужной тебе суммы. Хорошо, уважаемый работодатель, не соизволили вы мне выделить работу, которая осыпет меня с ног и до головы водопадом Эдди. Только из-за твоего возраста я готова простить тебя на этот раз. К сожалению, для твоей команды у меня нет заказов», — выделила голосом твоей команды Вакака. «Ну хотя бы кусочек, или на подстраховке, ну или хотя бы рядом постоять, но чтобы деньги были. С твоей командой не готов работать ни один соло, слишком уже разрушительны последствия. Но, либо ты что-то делаешь со своей сестрой, либо идешь в одиночку», — поставила Вакака ультиматум технарю. Она не понаслышке знала, что Пилар души не чает в своей младшей сестре Ребекке, но из-за ее характера и необузданного поведения они не способны выполнять миссии без разрушительных последствий. Вакака видит потенциал в этой небольшой семье, они хотя бы что-то делают, чтоб выжить в Найт-Сити, в отличие от многих. Для них даже попадаются заказы, где разрушения нужны или не важны. «Я поговорю с Ребеккой, она станет лучше, вот увидите». Подскочил парень со стула и тут же сел обратно. Вздох. «Пилар, Пилар, пока что для меня ты полезен, тебе будут идти заказы непрерывным потоком, но если твоя полезность уйдет, я не смогу тебя прикрывать». После этих слов госпожа Уэстбрука направила Пилару пакет данных. «Держи, думаю, халтурка с починкой лично для тебя поможет с финансовым состоянием. И на этом спасибо, Ва-КХМ, госпожа Вакака». С этими словами Пилар развернулся, выходя из кабинета. «Патрисия, КХМ, КХМ», — обозначила свое присутствие Пума, зайдя в кабинет подруги и одновременно начальницы. «Нет, чего ты, котик?» Патрисия посмотрела на вошедшую и продолжила говорить по голофону. «Мы не предоставляем услуги частного детектива вне ролевой игры. Если хочешь узнать что-то о ком-то, обратись к фиксеру». Поняв, что ее примут не скоро, Пума решила воспользоваться гостеприимностью хозяйки. Скользнув мимо заваленного хламом стола, она схватила японский чайник, наполненный терпкой заваркой, и, не размениваясь на прелюдии, налила себе полную чашку. Видя, что ее продолжают игнорировать, Пума схватила из стоящей рядом конфетницы вкусняшку. Спустя 5 минут, когда чашка чая уже показала дно, Патрисия закончила разговор, и ее фиолетовые глаза в цвет прически посмотрели на Пуму. «Пумочка, ты уже поняла, зачем я тебя вызвала? Не знаю, что-то связанное с финансированием», — предположила Пума, отставив чашку. «У меня нет времени, чтобы разбираться с этим, а ты, как моя лучшая подружка, тем более столь опытная, поможешь мне избавиться от головной боли. Так что случилось? Нас постепенно отвязывают от внешнего финансирования, почему-то коготки покидают Пасифику, А к местным я не могу подступиться. Нужно сокращать издержки. Ага. И откуда ты хочешь взять Эдди? То тут, то там. Делай что хочешь. Можешь продать Бриин в полное. Можешь открыть заначку. А можешь продать девочек. Теперь я не обижусь. Кое-кого действительно стоит передать. Я тебе не первый раз предлагаю ее. Не желая слушать дальше, Киви отключилась от трансляции камеры. Ее руки задрожали, а на глазах появились слезы. Только все стало налаживаться, только она поверила, что у нее появились знакомые, а то и друзья, как тут же жизнь нанесла очередной удар. Желая поскорее успокоиться, Киви схватила с полки тонкую пластинку чипа и тут же вставила его в шейный разъем. Эмоции исчезли, оставив место голому расчету. По советам своего учителя девочка старалась отказаться от столь удобного устройства. Кирин сравнивал подавитель эмоций с наркотиками и заставлял постепенно от него отказываться. Но теперь уже поздно что-либо делать. Уже находясь в своем холодном состоянии, она поняла, что это действительно был единственный для нее выход. Первое, что она сделала, это достала свои планы побега еще до встречи с учителем. Читая, что она там писала, будь она не под подавителем, тут же покраснела от стыда и выбросила все в мусорку. Она начала редактировать их под новые возможности, одновременно прислушиваясь к планам Пумы. А Пума уже придумала, как от нее избавиться. Оказывается, в бордель уже долгое время ходит клиент, который сильно ей интересуется. Но Пума не показывала ему Киви, чего-то осторожничая. Теперь она раскрыла карты. Этот клиент оказался корпоратом с очень противными фетишами, славящийся грубым обращением с джайтоями. Киви не боялась заниматься сексом, ей даже это начало нравиться, когда Кирин поделился своим опытом. Оказалось, что учитель какое-то время тоже работал в борделе и учил свою ученицу ублажать как мужчин, так и женщин. Единственное, что она боялась, это что в порыве страсти клиент применит грубую силу, ведь именно так умирает большинство джайтоев. Но холодный разум смыл все сомнения. В ее план вошло смелое ограбление корпората прямо во время сайтия. Так Киви надеялась получить хотя бы часть его денег. Осталось лишь подготовить нужный скрипт. 3 дня спустя Киви стояла перед той самой кабинкой. За ее спиной маячила Пума, а Киви не могла заставить себя прикоснуться к ручке двери. Сейчас она не использовала чип, опасаясь, что Пума заметит изменения. Поэтому сильно волновалась. Собравшись с духом, Киви открыла дверь. Пума кивнула, проследив, как ее девочка вошла в подготовленную комнату и, как было оговорено, отключила запись камеры наблюдения. Покидая свой офис, она уже не видела, как спустя 10 минут дверь приватной комнаты открылась, но никто оттуда не вышел. Киви смотрела прямо в камеру, на записи же ничего не происходило. Демон стирал любое ее проявление на камерах, оставляя лишь окружение. Она дотронулась до наливающегося цветом синяка на шее и скривилась от досады. Еще в самом начале занятий своей ученице учитель подарил несколько вещей, чтобы не забывала о своем дорогом учителе. Одним из них был свой ростовый плакат, вторым – демон, который сейчас работал с камерами. Девушка достала из мусорного бака рядом плотно закрывающую тело одежду и начала одеваться, поглядывая по сторонам. Корпорат был намного сильнее и безумнее, чем думала она изначально. Руки гориллы чуть не снесли ей лицо в порыве похоти, а по всему телу виднелись порезы и синяки от ударов и шлепков стальных рук корпората. К удивлению, он умер тихо. Удавка, затянувшаяся в нужный момент, не позволила ему издать ни звука. Когда тело обмякло, девушка получила возможность действовать. Удачно получилось, что корпорат отключил триггеры вызова травмы, вполне обоснованно ожидая сопротивления со стороны Киви. Когда за дверью начала скапливаться лужа крови, вытекающая из вскрытой глотки корпората, Киви уже выходила из дверей борделя, так и не потревоженная никем. Когда бордель скрылся за поворотом, девушка осмотрелась и, юркнув в тень переулка, выдохнула, еле успокоившись. Киви боялась, что если она использует чип, это только усложнит ситуацию, и корпорат может забить ее вместо того, что запланировал. Также она совершенно забыла положить чип в сменную одежду, видимо, он так и остался лежать где-то на рабочем столе. Убедившись, что не привлекает внимания, она окинула 6-значную сумму на своем счету, сдерживая желание запрыгать от восторга. Потом ее взгляд переместился на ключ доступа к машине, кликнув по нему, она широко улыбнулась и практически в припрыжку побежала к сверкающему глянцевой краской японскому спорткару. Она уехала, оставив позади горящие здания и паникующих людей. Пожарных никто не вызвал, и от бывшего места работы Киви остались лишь угли. В этом пожаре погибла Пума и большая часть администрации. Двери почему-то заклинило, и люди оказались в огненной ловушке. Позже, когда Патрисия начнет искать виновного, она внезапно исчезнет, так и не узнав, что произошло. Но пока что Киви слушала музыку и наслаждалась бокалом шампанского из бара в бардачке спорткара, пока автопилот увозил ее на окраину города. Внезапно на деку пришел звонок голофона. Увидев, от кого поступил звонок, Киви радостно ответила: «Учитель, я так рада, что вы наконец вернулись. А я уже... Привет, мелкая. Я тоже рад тебя слышать. У меня тут проблема возникла. Думаю, я не смогу больше тебя учить», — бодро ответил аватар Кирина. «Учитель, что случилось? Я вас разочаровала чем-то?» «Не беспокойся, с тобой это никак не связано. К сожалению, в жизни случаются ситуации, когда люди уходят из жизни, и я из-за этого вынужден приостановить наши уроки. У вас кто-то умер. Это тот мелкий парень. Он... О, нет, Буран жив. Просто, как бы тебе помягче сказать, чтобы потом меня не прокляли. Договори уже, чертов гомосек», — воскликнула Киви, не понимая, что сейчас ощущала. Если бы они говорили через инфопланшет, он бы уже давно вылетел в окно, но за неимением пострадала приборная панель японца. Она чувствовала что-то неладное, какое-то неприятное беспокойство, а сердце девушки быстро билось. «Говори, этим кем-то, кто умер, был я». Киви в шоке замерла, смотря на видимое только ей окно голофона. «К сожалению, ты сейчас просто смотришь запись. Пожалуйста, я понимаю, что ты сейчас крушишь все, что видишь, но не делай этого, тебе еще потом все убирать». Сама жаловалась на мусор после тренировок. Девушка все так же молча продолжала смотреть запись, не двигаясь. «Я умер, но это не значит, что жизнь закончилась. Я давно знал, что мне осталось недолго, на это намекал и мой организм, и то, где я работал. Да хватит на меня кричать. Во всем, в чем ты меня обвиняешь, я не виноват». Киви слушала длинную запись последней воли своего учителя, где живой и радостный, знакомый ей Кирин пытался шутить, разговаривал, как будто знал, что она будет отвечать, смеялся с собственных шуток, но делал это, словно стараясь заглушить боль, записывая, по сути, предсмертные слова. Он как будто выливал душу в эту запись. К самой сути голограмма перешла спустя 20 минут. «Зайди к почтомату на Бакс-автопарк, там мой подарочек для тебя. Изначально хотел подарить на день рождения, но раз уж выпала такая возможность». Ха-ха-ха. Он рассказал ей про то, что оставил ей флешку с ключом доступа к малому сетевому домену, о чем Киви и мечтать не могла. Когда учитель перестал говорить про бонусы, которые даст ей подобный домен, она уже подъезжала к парку. Как и в какой момент учитель попрощался, девушка не смогла сказать, просто в один момент она осознала, что запись кончилась, а машина тихонько остановилась у обочины. Она провела рукой по щеке, ощутив там две дорожки слез и размазанную по лицу тушь, после чего надела очки и вышла из машины, подойдя к почтомату. Спустя две секунды в руки ей упал фиолетовый шарф с поздравительной открыткой «Хаппи Бёрдхдэй» и следом маленький чип, который она подобрала со дна почтомата. Сидя в краденной машине, девушка не удержалась и зарыдала, уткнувшись в еще пахнувший учителем подарок. В своем горе она не заметила второй звонок голофона, даже когда на его месте осталась запись. Искажение. Моментик объяснений. Для тех, кто досконально знаком с каноном, в руководстве бегущего по грани упоминается, что Киви отправилась в Найт-Сити, то есть она откуда-то из другого города. Однако, учитывая некоторые изменения, которые я внес в сюжет, в мире не осталось мелких городов, остались только крупные или форпосты корпораций. Поэтому я решил перенести события непосредственно в Найт-Сити. Также насчет возраста. Примерно соотнеся события, смертности Лормейна, я предположил, что как Саше, так и Киви на момент 2076 года должно быть менее 30 лет. В итоге возраст Киви на 76 и краткое год составил 24 года, а на момент событий в 2069 ей 17. Саша на год или два старше. Не удивлюсь, если у авторов где-то на просторах сети есть точные возрасты персонажей, и девочки там старше. Но мне все равно, это мой мир, и я его пишу. Искажение. Ночь, сияние неона, рев двигателя дорогой тачки и музыка. Ночь в городе Найта всегда была активным временем. Что нельзя провести во свету, проведут там, где его нет. Таковы реалии самого преступного и свободного города побережья Пасифики, а то и всей Америки. В этом месте сталкивается законное с беззаконным, переплетаясь в феерии власти и интриг. Мощный двигатель спорткара начал уменьшать обороты, стихая, пока 66 квадро сворачивала с главных магистралей города в перипетии улиц. «Алла, уменьшив музыку», — ответил на голофон Бугай, сидящий внутри машины. «Мэйн, заткнись, Рид». Бугай замолчал. «Даже трубку не бросишь, как обычно». «Да вы не оттись. Звонишь и звонишь, словно я тебе сотку должен». «Какого ха, Рид?» «Мэйн, я не вернусь в армию. Ни под каким предлогом, сраный нигер. С меня хватит этого безумия. Да я готов был ради тебя пойти против чертового устава. Ты думаешь, что так просто взять и свалить из страны? Тебя не пристрелили за дезертирство только из-за того, что я вступился за тебя. Тебя только и волнует этот устав. Мэйн, не делай то, не делай это не по уставу. Какого хай я должен этим заниматься? Я был готов резать глотки врагам США, а не чертову мирнику за деньги корпоратов. Корпорации, это часть США, бла-бла-бла. Я помню каждую твою иную фразу. Заткнись и не звони мне больше. Мэйн вывернул руль, паркуя машину на обочине около сияющего неоном спуска в бар. Как твой друг, я помогу тебе в последний раз, даже несмотря на все, что ты сделал, надеюсь в будущем на твое понимание. Пошел на ха. Бросив трубку, Мэйн вышел из машины. С силой захлопнув дверь, он пробормотал. Сраный нигер, злой на все в мире, а в особенности на друга-предателя, бывший военный направился к спуску в бар посмертия, где у него назначена встреча. Бежав из армии, Мэйн хотел начать новую жизнь и навсегда забыть о том, что ему пришлось сделать в Южной Америке. Мэйн за всю свою жизнь так и не смог научиться ничему, кроме как хорошо убивать. Так что единственный путь для него в Найт-Сити – стать соло и вступить в команду, чем он сейчас и хотел заняться, пока путь ему не загородили два пьяных тела. «Ты это, новенький, уступи дядям проход. Мы сегодня добрые, мы заработали много денег, не будем тебя убивать так сразу». Еле стоя на лестнице, сказал пьяный соло. «Да, уступи дядям. Ха-ха-ха». Поддакнул стоящий рядом его не менее пьяный друг. Группа подростков, тусующихся рядом с баром, достали камеры и, весело переговариваясь, включили запись. А записать было что? Над двумя соло возвышалась гора мышц и стали. Из-за темной кожи и полумрака его лицо было трудно разглядеть. Но даже слепому было бы ясно, что это необычный человек. Однако соло, казалось, не обращали на это внимания. Молниеносным движением две массивные стальные руки схватили соло за головы и с смачным хрустом стукнули их друг об друга. Два неподающих признаков жизни тела с деформированными головами скатились по лестнице прямо в ноги ошарашенного вышибалы. Сплюнув, Мэйн сделал шаг на ступени лестницы, ведущей в священное место каждого соло Найт-Сити. Звуки сирены снова раздавались среди узких улиц Хейвуда. Преступник свернул в петляющий переулок среди хаотичных технических путей, проводил взглядом проехавший мимо полицейский кортеж, но не успел он выдохнуть, как из-за угла выбежала собака в бронежилете с знаками НСПД. Гав-гав, железная челюсть клацала, когда имплантаты ударялись друг о друга во время собачьего лая. Преступник на мгновение замер, а затем стремительно выбежал из переулка и бросился прочь. «Бетси, хватай его!» — выкрикнул запыхавшийся полноватый коп своему боевому помощнику, пока доставал из-за пояса дубину электрошок. Рык собака молниеносно кинулась за преступником, высекая искры из асфальта стальными когтями. Зубы клацнули рядом с пятой точкой бегуна, заставив его еще раз ускориться, перейдя на второе дыхание. Увидев рядом низкий выступ открытого балкона, преступник прыгнул, ухватился за край и подтянулся на руках. «Во, съела псина! Гав-гав! Гав!» Рыб-кибернетический пес яростно прыгал под стеной, не в силах забраться, лишь царапал поверхность стены. «Винсент, чертов неудачник!» Запыхавшийся коп подошел к заливающейся собаке. «Ты почему снова противишься закону, пацан, фак?» Коп коснулся больной спины и болезненно ойкнул. «Я тебе не пацан, коп, мне давно за 20, тогда хули ты убегал?» Показав средний палец, Винсент припустил по лестнице на крышу. Проводив своего давнего знакомого взглядом, коп присел на корточки и погладил собаку. «Ути моя хорошая, ути какая умничка! Ничего страшного, что у тебя лапки короткие, старенькая ты уже, но ничего, года два еще и на пенсию. Ты же хочешь на пенсию?» «Да, утю-тю». В это время Винсент поднимался по пожарной лестнице. Он спустил с лица тряпку, которой обмотался, чтобы его не палили камеры, и тяжело дышал. Как бы силен он был физически, бежать от киберпса, не имея даже простых имплантов, крайне сложно. Вставив в замок пожарной двери ключи, которые он украл у владельца здания еще в детстве, повернув ключ в замке, он открыл дверь своей квартиры. За ней, прислонившись к стене, стояла немолодая женщина с хорошо сохранившейся для своего образа жизни фигурой. В руках она держала половник, от которого Винсент почувствовал угрозу. Мам, я думал, ты с работы сегодня придешь ночью, вздох проходи уж, я тебе обед готовлю. Квартира, в которой жил Винсент со своей матерью, была довольно просторной по меркам города. В ней было две комнаты, кухня и отдельные туалеты и ванная. Все это стало возможно благодаря отцу, который после службы в армии накопил значительную сумму Эдди. Однако сейчас от нее почти ничего не осталось. Винсент снял обувь, чтобы не испачкать ветхий ковер, покрывающий весь коридор, и направился на кухню. Что сегодня на ужин? Рыбный суп. Рыбный, я не видел такого в магазине. Рыба, морепродукты, мясо. Ты думаешь, моего дохода хватит, чтобы купить что-то из этого? Мам, я найду хорошую работу. Обещаю. Обещаешь уже как 2 года. Может, тебе сдаться и пойти работать на склад? Я не для этого учился все это время, чтобы всю жизнь проработать грузчиком. У меня есть документы техника широкого профиля, которые никому не нужны. Прошло уже то время, когда каждый мог починить любую технику при помощи паяльника. Мама, что мама? Я уже 20 лет как мама. Тут она обратила внимание, что майка под худи Винсента мокрая. Ви, ты ничего не хочешь мне сказать? Вроде нет, ты снова бегал от законников. Что ты вновь натворил? Это просто недоразумение. Недоразумение было, когда твой отец пьяный нахамил полицейским. А ты жить не можешь без приключений. Винсент снова попытался успокоить свою мать, которая начала возмущаться. Спустя полчаса они уже мирно обедали рыбным супом без рыбы. К сожалению, такие ссоры стали частью жизни их маленькой семьи после того, как ушел отец Ви. Никто не знает, где он и чем занимается, но иногда он приходит вдрызг пьяный и начинает ломиться в дверь. Было это всего 2 раза, и оба раза Винсента не было дома, чтобы дать отпор. Мать не любит рассказывать о том, как она выпроваживала мужа, а Ви не хочет спрашивать, потому что до сих пор боится своего отца. У Винсента не было полноценного образования, кроме неоконченной школы. Он нахватался где только мог, бегая по подработкам с 13 лет. Некоторые работодатели помогали ему и обучали, другие заставляли работать как раба, а некоторые даже давали деньги просто так. Благодаря поддержке хороших людей Винсент сдал экзамен и получил удостоверение техник универсал. Однако, несмотря на это, никто не хочет брать его на работу с хорошим окладом. Его постоянно увольняют, а если и берут, то он не проходит стажировку. Возможно, из-за его отношения к работе, Ви отчаянно нуждается в деньгах. Ему нужно не просто обеспечить себе безбедную жизнь, но и забрать мать из этого чертового города. Ви считает, что мир вокруг гораздо лучше, чем город Найта. Однако из любви к матери, он скрывает некоторые подробности своего источника дохода. Он работает на банду, а именно на тигриных когтей, опасаясь, что Валентина узнают о его матери, живущей, по сути, на их территории. Друзья-бандиты всегда говорили ему, не гадь там, где живешь, и он полностью согласен с этим утверждением. Ви угонял машины, работал темным курьером, доставлял послания и иногда участвовал в диверсиях. Именно поэтому его заначка медленно, но верно пополнялась чипами с деньгами, и он ощущал, как становится все ближе и ближе к своей мечте. Громкий стук в дверь вывел Ви из его мечтаний. Он раздраженно поднялся с дивана и подошел к двери. За ней приглушенно раздавался голос незнакомого мужчины. «Открывай, глотка луженая. Пришло время платить. Или забыла уже, дыра сквозная». Ви замер около двери, хмуро слушая угрозы с той стороны. «Ви, мать», услышав стук в дверь, робко заглянула в коридор и замерла, увидев взгляд сына. «Открывай, а то дверь вынесу». Фак, дверь резко распахнулась, опрокидывая жилистого мужика на 5-ю точку. «Что ты творишь, долбоеб? А, что ты только что сказала моей маме? Эта сука взяла у меня деньги, и пришла пора платить». Отряхивая уже и так грязные брюки, мужик поднялся с пола. «Или ты заплатишь за нее?» Ви посмотрел на мать. Она прижимала руки к груди и с ужасом смотрела не на мужчину, а на Ви, который с трудом сдерживал ярость. Он узнал в этом человеке соседа по лестничной площадке, того, что живет через 2 квартиры. «Сколько она взяла?» — холодно спросил Ви, смотря в глаза соседу, пятерку. Ви молча развернулся и через пару секунд вернулся из комнаты с плюшевым мишкой. Он демонстративно разорвал игрушку, вытащил из нее чип и показал соседу. На чипе мигало число 5000 йен. «Бери и не подходи к моей матери». «Нет, парень, так не пойдет, проценты уже накапали». «Хе-хе, нужно больше, этого не хватит». «Че, Ви, уйди, прошу тебя, я разберусь с ним сама». «Вот так бы сразу», — оскалился мужик, а его глаза нехорошо блестели. Винсента охватил гнев. Он сжал в кармане кастет, и его пальцы болезненно впились в металлическую поверхность. Он уже видел подобный взгляд на Чпок-стрит в квартале Тигриных Когтей. Именно так бандиты смотрели на шлюх, отдающих себя за деньги. Потом он перевел взгляд на мать и не поверил тому, что увидел. Соседа, уже переступившего порог, мощным ударом выбросила за дверь. Ви яростно избивал его кулаками в кастетах, чтобы не повредить пальцы о протезы. Но даже это не потребовалось, ведь его противник был обычным человеком. Мать пыталась остановить сына, залитого чужой кровью, но он только отмахивался. Когда Ви очнулся, он увидел, что его мать сидит перед телом соседа и рыдает. Он попытался прикоснуться к ее плечу, но она закричала, обвиняя его во всем случившемся. Он попытался успокоить ее, объясняя от его лица, но она не слушала его, повторяя лишь, что если он погиб, то придут его друзья и убьют его. Ви пытался объяснить, что нет у того никаких друзей, и что он давно знает каждого жителя этого дома и может сказать, кто чего стоит, а за соседа-алкаша-извращенца никто не заступится. В итоге Ви сам не понял, когда мать заставила его уйти. В голове плыл туман от пережитых эмоций, и он даже не смог вспомнить, что именно говорил тогда, но прекрасно помнил слова матери. «Уходи, не хочу тебя видеть после того, что ты сделал». Ви сжал кулаки, ощутив, как по ним еще стекает кровь. Внезапный порыв ветра заставил парня пошатнуться. Оглядевшись вокруг, он осознал, что находится на крыше своего дома. Это было его любимое место, где он мог укрыться от суеты или погрузиться в раздумья. Кроме того, он часто прибегал сюда, чтобы избежать ссор с матерью. С каждым днем их ссоры становились все более частыми. Сначала Ви пытался найти работу, и это помогало им мириться. Она даже хвалила его и готовила обеды. Но потом она случайно услышала часть его диалога по голофону и поняла, откуда он приносит деньги, и это стало началом конца. Мать не хотела, чтобы ее сын стал бандитом, и каждый день устраивала ему разнос. Сегодня же ситуация достигла апогея. На глазах у матери он убил человека. Над головой Винсента пролетела Вимакс Така. Проводив его взглядом, он понял, что высадились они буквально через две крыши. Там шла битва, звучали выстрелы и взрывы. С такого расстояния он не смог рассмотреть, что там происходит, но явно кто-то в одиночку раскидывает целую толпу копов и макстаков. Спустя мгновение Ви вспомнил, его могут срисовать. На бой с макстаком прикольно смотреть на записи, а если увидел вживую, лучше бежать, так как ты можешь увидеть что-то, что видеть не должен, и тебя ликвидируют. Спустившись по пожарной лестнице, Винсент почувствовал себя в безопасности. Ему необходимо было найти деньги, много денег, чтобы чувствовать себя в безопасности. Больше ждать нельзя. Даже его мама пыталась что-то сделать для семьи. Ви вспомнил, что недавно в Хейвуде появился новый фиксер, который только начинал свою деятельность. Он надеялся, что сможет занять хлебное место среди его первых помощников и заработать достаточно денег, чтобы наконец-то покинуть этот чертов город. Как же его звали? Ви решил проверить свои контакты и вскоре нашел нужное имя. Падре. Искажение. Вы все правильно поняли. Это Ви. Конечно, не совсем каноничный, так как изначальный Ви вообще женщина. Но канон выбирает игрок, даже основываясь на предысториях. Так что для меня каноничный Ви. Винсент, дитя улиц. Конечно, с предысторией ГГ в 2077 есть проблемы, так как ее нет. Кроме описания при старте игры и некоторых фраз. Например, я знаю, что у Ви корпората была хорошая и адекватная семья. Дитя улиц искал деньги с самого детства, а за кочевника я играл последний раз очень давно, так что не помню. В моей версии мира Ви, сын бандита и, ну вы должны были понять, как она зарабатывала, пока Ви по городу мотался, искал деньги. Так что рос пацан как трава и с самого детства обосновался в бандитской иерархии города, старясь гадить не там, где живет. Как по мне, довольно канонично. Искажение. Колумбарий. Как-то это несправедливо. Грустно сказал Харон, увидев Люциуса с контейнером праха в руках. Хоронить банку угля вместо его праха – это, так нельзя. Повезло, что хотя бы получили место в колумбарии. Низкий парень с аристократическими чертами лица и копной темных волос, которая напоминала воронье гнездо, подцепил крышку контейнера и заглянул внутрь. Его глаза были подернуты мешками, как будто он долго не спал. Более-менее официальная одежда, в которой он пришел, не отличалась чистотой, а поверх нее был небрежно накинут распахнутый великоватый ему медицинский халат. «Слушай», блондин подскочил с лавочки у стены. Харон выглядел совсем иначе, чем Люциус. На нем была пестрая желтая куртка с логотипами, яркие спортивные штаны с синими полосками и бирюзовая майка с изображением горящего черепа. Его блондинистые волосы не были ухоженными, но, в отличие от волос Люца, они были чистыми. «А давай свистнем его тело у травмы, не смей». Оба друга вздрогнули, когда услышали голос Миноса, словно прозвучавший из ниоткуда. «Терять еще одного оперативника в столь глупой авантюре я тебе не позволю». Между мемориальных контейнеров плавно ступал тонкий борг, больше похожий на человеческий скелет, облитый металлом. Раптор, как обычно, появился из тени, незамеченный никем. Голос Миноса звучал из рта своего подчиненного. «Доброе утро, Минос, начальник. Они украли тело моего братана и теперь собираются разобрать его на запчасти. У меня даже праха его нет, чтобы похоронить». Вздох. Люциус вздохнул и достал из кармана тонкий чип данных. Кирин никогда не дорожил своим телом. Оно для него просто сосуд, в котором он может отдохнуть от сети, ну и бухнуть. Тем более ты знаешь, чем он был болен. Кирин не был болен, ты заблуждаешься. Спокойно сказал Минос, заставив удивиться обоих. Чего? Он же говорил, что скоро помрет. И на нем точно проводил эксперименты мертвый проф. Воскликнул Харон, подбежав вплотную к Раптору. Он помирал от болезни. Стой! Остановил Раптор Харона, который уже схватил железяку. Кирин консультировался у меня по вопросу своего состояния. Именно я контролировал процесс его лечения. Кирин был полностью здоров. Тогда почему он мне сказал, что болен? Я не знаю, но ты можешь узнать все у Люца. Все взгляды устремились на паренька, который задумчиво смотрел на чип в руках. Что? Недоуменно спросил тот. Что случилось с моим братаном, черт возьми? Скрипя зубами, опалил взглядом Люциуса Харон. Когда я очнулся в больнице, в моей деке я обнаружил послание от наставника. В нем он прощался и просил его простить за то, что не нашел иного выхода. Позже я узнал, что он смог убить тело Мартелю. Только тело, задумчиво пробормотал Раптор голосом Миноса. Только профессор не умер и смог достать свое творение даже из сети, обнулив его, оставив овощ в живом теле. Люц замолчал, вертя свободной рукой чип. Но зачем он отдал чип именно мне? Похоже на него. Все также не желают принимать помощь, даже на пороге смерти, сказал блондин, обходя Люца. В том-то и дело. Если я правильно понял, в этом чипе находится образ его личности, спрятанный среди мусора. Этого должно хватить, чтобы воскресить его мертвый разум. Тогда, оживился Харон, нам нужно выкрасть его тело. Нет, Люц бросил чип в пепел и закрыл крышку. Кирин просил не пытаться его воскресить, если будет такая возможность. Но, почему? Вздох. Этого я и сам не могу понять. Люц достал карту пропуск и поднес ее к свободной ячейке. Подожди, но чем был болен Кирин? Остановил руку парня Харон. Он не нашел смысла жить. Все молча следили за тем, как ученик переносил останки своего учителя на новое место упокоения. В ночном городе не принято как-то по-особому провожать умерших, поэтому прощание проходило в тишине. Лишь позже близкие друзья и родственники собрались в баре, чтобы вспомнить о том, каким был этот человек. Люциус бережно поместил урну с прахом в ячейку, заполнив ее полностью. Закрыв дверцу, он услышал, как сработал антивандальный механизм, надежно запечатывая урну с прахом. Оглянувшись назад, Люциус не обнаружил Раптора, тот уже исчез, отправившись по делам Миноса. Харон молча подошел к хранилищу и поставил на пол у контейнера банку любимого энергетика Кирина. Люциус вздохнул, почесав затылок, осознав, что сам ничего не принес. Когда два друга уже собирались покинуть колумбарий, перед ними возникла розово-волосая девочка с японским разрезом глаз. В руках она держала букет цветов и настойчиво шла в арендованный на время прощания закуток парка. «Куда идешь, не видишь, закрыто». Ткнул Харон пальцем в голографическую ленту с надписью «Закрыто». «Ну, я немного опоздала, меня тут ждут», — замямлила девочка, отводя глаза под хмурым взглядом Харона. «Стоп, призрак, Харон, ой!» — удивилась призрак, ойкнув. «Я опоздала, просто пробки, а мне с окраины ехать нужно было. Хорошо, что ты приехала, а то я думал, что ты, как Минос, даже не подумаешь прийти. Для Миноса не впервой терять людей». Она посмотрела за спину Харона на банку энергетика. Скорее всего, он уже перестал думать о смерти Кирина, занявшись своими проблемами. Увидев гневный взгляд парня, она показала цветы. «Я могу, проходи». Люциус просто проводил ее взглядом, после чего направился на выход. Спустя около часа. «Вам не кажется, что это не лучшее место для сегодняшнего события?» — смущенно спросила призрак, кося взглядом на голых стриптизершу шеста. «Это лучшее место. Мы с Кирин здесь постоянно веселились. Либо здесь, либо по смерти, но туда не хочет Люц. Чтобы нам каждую минуту мешали быдло или чтобы попасть под шальную пулю», — иронично сказал парень, попивая легкий коктейль. «Да не преувеличивай, не так все там плохо». Блондин весело оскалился, наслаждаясь дорогим пивом из большой кружки. Кирин как-то упоминал, что он туда ходит только для того, чтобы найти себе приключения. «Кстати, именно так вы и познакомились?» «Ну, я тогда бухал с бестией». «Что ты делал?» — воскликнула призрак, вздрогнув при упоминании женщины, которая владеет посмертием. «Пил с бестией», — поиграл бровями Харон. «Я как посредник от Миноса обязан бывать на каждом празднике в посмертии». «Прям-таки обязан?» — хмыкнул Люц, совершенно не веря своему другу. «Конечно, пропустить такое веселье. Ха-ха, да ладно, немного приврал. Чего ты дуешься?» — увидел он взгляд призрака, зарывшийся в тарелку легкого капустного салата. «Не шути так, я думала, ты знаком с ней и мог бы мне немного помочь». «С бестией я знаком, как и Минос, у тебя какие-то серьезные проблемы», — стал серьезным Харон. «Нет, просто было бы прикольно с ней встретиться, да у нас тут фанатка. Хочешь, автограф ее принесу?» «Серьезно», — обрадовалась японка. Харон, изредка прерываемый фанаткой на вопросы о кумире, рассказал нам о том, как он работал с фиксерами посмертия. По его словам, работать с фиксерами через бестию – одно удовольствие, она всегда следит за тем, чтобы договор был исполнен досконально. Порой доходило до того, что она отправляла свои команды для завершения нерешенной задачи бесплатно. Ее действительно стоит называть королевой фиксеров, но с ней работать могут далеко не все. Для этого нужно обладать серьезной репутацией и огромными суммами Эдди. В основном с ней работают корпораты и люди, готовые выложить сумму больше 50 кэдди на гарантированный заказ. Кроме того, она следит за порядком в среде наемников и жестоко наказывает самых взорвавшихся, порой ведя полноценные войны с бандами по всему ночному городу. Харон в основном выступает в роли посредника. Он способен быстро перемещаться по городу, именно за что его и уважает Минос. В его ежедневные обязанности входит отслеживание выполнения заказов Миноса, подготовка некоторых операций, в редких случаях, эвакуация исполнителей. «Все же я хороший нейтронер», — бахвалился блондин, — «при помощи домена Лагуны способен взламывать хоть корпоративные сети. Лагуна для обычных же людей вообще не нужна, но для таких редких специалистов, как мы с вами, это прекрасное подспорье». «Неужели в Найт-Сити так мало нейтронеров?» — удивился Люц. «Ха, да их вагон и маленькая тележка. Но кого-то стоящего либо переманивают корпорации, либо они достаточно ленивы, чтобы просто жить за счет фриланса. Лагуна же, она вообще изначально создавалась как виртуальная игра. Да, помню, как впервые увидела вместо эпичного замка, который мне описали, гольф-корт», — поддалась ностальгии призрак. «Вот именно, там маскировка была, словно это гольф-клуб. Прикольно же», — засмеялся блондин. Но в один момент Минотавр просто порой пускал туда своих доверенных нейтронеров, первым из них стал Мидас. «Потом появились серьезные ребята», — задумчиво произнесла призрак, глядя в салат. «Они использовали лагуну как свою оперативную базу. Я тогда только пришла в лагуну, и они совсем не хотели со мной общаться. Иногда даже выбрасывали из сети. Что с ними стало в итоге, я не знаю. Просто однажды они не вернулись». Призрак скорбела о том, что от лагуны практически ничего не осталось, и вместе с Хароном ностальгировали о прошлом. Люциусу было увлекательно слушать рассказы о событиях в замке до его появления. Его удивляло, что никто не вел записи о членах лагуны. Ему казалось, это добавило бы замку аутентичности средневекового антуража. Призрак заинтересованно кивала в ответ. Члены лагуны часто менялись. Одни теряли доверие Миноса, другие просто исчезали. Со временем Минос осознал, что его изначальная идея о лагуне как оперативной базе была ошибочной. В итоге домен забросили, оставив там девушку одну. Призрак призналась, что из-за того, что никто не видел ее работу, она практически перестала посещать домен, пока не появился один. Этот парень был жутким и очень упрямым нетронером. Не знаю, зачем вообще ему нужен домен, возможно, он был должен Миносу. В один момент он просто пришел и создал мощную защиту для всего замка, став первым участником нашего сообщества. Призрак кинула друзьям фотографию. На нем был виден огромный аватар практически в 2,5 метра высотой в виде мужика в римской тоге, театральной улыбающейся маске и белых кроссовках. Да, я постоянно у него спрашивала про внешность, для Одина слишком по-римски. Он отнекивался и что-то говорил по-русски. Его сетевой ник случайно не начинался с единицы? Что, ты его знаешь? Японские глаза призрака расширились от удивления. Просто по-русски они звучат как один. После появления Одина Минос окончательно пересоздал концепцию лагуны. Теперь это место скорее стало закрытым клубом для доверяющих друг другу людей. Но из-за того, что все эти люди живут в ночном городе, смертность среди них зашкаливала. Например, Одина обнулил сетевой дозор из-за какого-то нарушения спустя примерно 3 месяца с его прихода. Поэтому среднее активное количество пользователей лагуны – около 10 человек. Сейчас это число намного меньше из-за того, что никто не может найти людей, которым он может доверить свою спину. Еще и Кирин умер, который часто приводил новых членов. «Слушай, Харон, а почему ты сейчас не катаешься по всему городу, разгребая проблемы после массовых атак? Так от серверов ничего не осталось», — хмыкнул блондин. «Кванады я уже посетил, вот и выпросил отпуск у Миноса. Эх, будь жив, Кирин, мы бы сейчас ломали домен какой-нибудь финансовой корпорации на интерес. Ты так и не рассказал, как вы встретились с Кирином», — вспомнил Люц о своем изначальном вопросе. «Да, я думал, я тебе уже поведал этот эпичный момент. Оказалось, что Кирин просто ворвался в посмертие и начал громогласно хвастаться бармену о своих успехах в нелегком деле нетронеров и сетовал о том, что напиток с его именем обязаны добавить в меню. Причем, по словам Харона, он тогда был полностью трезвым. В тот день Харон не был на задании, а просто отдыхал в компании знакомого Сола, который угощал парня после удачной миссии. Увидев Кирина, Харон просто подошел и сказал, что не верит. Кирин на это ответил, что может взломать ход сервера линкора Арасака. «Где вы нашли линкора Арасака?» «Не, мы взломали базу данных Милитиха, внесли туда свои данные и потом весь день пьяные в стельку ходили по всему их зданию, представляясь инспекторами по безопасности. Это было самое интересное задание за всю мою жизнь. Удивительно», — хмыкнул Люц, понимая, что, скорее всего, их спалили еще на входе, но Харон это никогда не признает. «А у меня жизнь не такая интересная». «Да ладно, я видел запись с камер травмы. Ты, видимо, совсем больной на голову, раз в одиночку ворвался к ним в лабы. Так это ты им камеры потер. Признаюсь, я не успел из-за, ну ты понял». Люц, скрывая смущение, отпил коктейль. «Да и в тот момент я думал, что Кирин жив и подстрахует». Люциус поведал, что после произошедшего его долго допрашивали в полицейском участке как свидетеля и пострадавшего. Лишь благодаря вмешательству начальства его не обвинили в соучастии, хотя характер его травм был весьма подозрителен. Ему даже не пришлось придумывать правдоподобную историю, так быстро его отпустили. К сожалению, позже был вынужден составлять отчет на пару десятков страниц, что я вообще там делал, начальнику. А он что, совсем не знает, что делают его подчиненные? Заинтересовалась призрак. Мои взаимоотношения с начальством травмы довольно запутаны. Приняв отчет о ситуации в лабе, Джо скривился. Изначально после работы Люц должен был составить длиннющий отчет о том, чем вообще занимается проф, и про все его темные делишки, а там разбирательства, интриги и т.п. Но в итоге проф умер, а Джо так и не получил представления, чем занимается лаборатория под травмой. В итоге Люциусу пришлось перечить своему начальству, что могло иметь серьезные последствия. Однако все обошлось. Сославшись на свое состояние после нападения, Люц смог добиться перевода из лаборатории. Его назначили младшим сотрудником, чуть ли не интерном, как когда он только начал учиться в медцентре. Единственное, о чем он сожалел, это о том, что ближайшие 5 лет ему не видать лицензии рипера. Но за то время освободилось намного больше, чем я думал. Мне хватает времени и на то, чтобы восполнить пробелы в обучении, что я упустил в учебке и хобби. А чем ты вообще занимаешься в медцентре? Там же такие деньги курятся, а ты мелкий пацан. Так я там и не работаю, хмыкнул Люц. Меня не допустят до пациентов, зато как ассистент я уже был на 2 операциях. А в основном катаюсь по городским больницам и на вызовы езжу пару раз в неделю. Минас тебе постоянно говорит, не хватайся за все подряд, и жить станет легче. Вот что ты добился, рванув в Пасифику, поучительно сказала призрак. Явно ничего хорошего. Он, безусловно, прав, но мне все равно неприятно бросать друзей, по сути, на произвол судьбы. У меня такое чувство, будто я оставил дело в начале пути. Не маленькие, справиться. Холодно отсекла японка. Что ты вообще хотел добиться? Развития. У меня была собственная мастерская, приток клиентов и даже личный сервер. Теперь же все, из личных вещей у меня. Это компьютер и диван в арендованной квартире. Зато свободное время появилось. Мы сможем еще раз в Пасифике гульнуть. Воскликнул Харон. И не говори, что тебе тогда не понравилось. Да, было весело. Люциус пошевелил пальцами левой руки, покрытой синт-кожей. Еще не привыкнув к ощущениям от свежего хрома, продолжил разговор. Новая роль в его жизни стала для него приятной неожиданностью. Наставление Минаса, который потратил много времени и сил, чтобы помочь ему разобраться в себе, сильно изменили его. Теперь он не испытывал прежнего сопротивления, когда речь заходила о необходимости усилий для продвижения по корпоративной лестнице. Он был готов рвать на себе жилы ради успеха. Однако даже сейчас, казалось бы, мирный момент жизни, в его левой руке ничем не отличной от правой, среди хирургических инструментов, скрываются 3 боевые ракеты, готовые уничтожить любого противника. И те, с кем он так непринужденно беседует о жизни и работе, не просто так стали тем, кем они сейчас являются в городе Найта. Мир тем временем застыл в предвкушении очередной кровавой бойни. Искажение. Господа, первая часть работы завершена. Изначально я вообще не собирался делить фанфик на тома, но из-за того, что в итоге 3 части работы будут происходить в 3 разных частях таймлайна, предканон, объединительная война и 2077, я решил разделить их на части для удобства чтения. Следующая часть будет иметь название «Сиберпунк». Я жажду порядка. В ней ГГ начнет подниматься по корпоративной лестнице, проникнет в криминальную часть города и начнет постепенно распространять свое влияние на этот грешный мир. Для этого ему понадобится команда или даже целая подпольная группировка. Думаю, путь создания собственной корпорации с нуля будет интересен, подмигивает. А я пока пойду займусь проработкой цельного скелета для книги, чтобы не получилось как с первым томом. Не прощаюсь, искажение.